По счастью, на другой день мы уехали из Алмантаева. Мать хотела пробыть 2 дня, но кумыс, которого целый бочонок был привезен с нами во льду, окреп, и мать не могла его пить. О, с какой радостью возвращался я в мою милую Сергеевку! Сергеевка понравилась мне еще более прежнего, хотя, правду сказать, кроме озера и старых дубов, ничего в ней хорошего не было. Опять по-прежнему спокойно и весело потекла наша жизнь. Я начинал понемногу забывать несчастное происшествие с верховой лошадкой, обнаружившее мою трусость и покрывшее меня, как я тогда думал, вечным стыдом. Мать и отец и не поминали об этом, а моя сестрица и подавно. Но Евсеич, мой добрый дядька, неугомонный Евсеич, корил меня беспрестанно. «Эх ты, соколик!» — говорил он. «Ну чего обробел? Лошадка присмирная, а ты давай кричать. Ведь это не лошади испугался, а чужих людей. Я ведь говорил, что ты чужих боишься. Ну какой ты будешь кавалер, а про войну читать и рассказывать любишь? Послушать тебя, так ты один на целый полк пойдешь». Эти простые речи, сказанные без всякого умысла, казались мне самыми язвительными укоризнами. Я доказывал Евсеичу, что это совсем другое, что на войне я не испугаюсь, что с греками я бы на всех варваров пошел. Но мысленно я уже давал себе обещание, во-первых, не говорить с Евсеичем о походе младшего Кира, о котором любил ему рассказывать, и, во-вторых, преодолеть мой страх и выучиться ездить верхом. Я стал просить об этом отца и мать, и получил в ответ: «Ну, куда тебе еще верхом ездить?» И ответ мне очень не понравился. Между тем укоризны Евсеича продолжались и так оскорбляли меня, что я иногда сердился на него, а иногда плакал потихоньку. Я решился попросить, чтобы он не говорил более об этом. И добрый Евсеич, наконец, перестал поминать про алмантаевское приключение. Я успокоился и стал забывать о нем. Вдруг приехали Булгаковы со старшими детьми. Точно что-нибудь укололо меня в сердце. Я подумал, что как увидят меня, так и начнут смеяться. И хотя этого не случилось при первой встрече, но ежеминутное ожидание насмешек так смущало меня, что я краснел беспрестанно, без всякой причины. Слава Богу, что все, кроме меня, забыли мой позор. Гости прожили у нас несколько дней. Без Мансурова, этого добрейшего и любезнейшего из людей, охота не клеились. Хотя была и Тоня, только днем, а не ночью, и, разумеется, не такая обильная, хотя ходили на охоту с ружьями и удили целым обществом на озере. Однако всем было весело, кроме меня, и с тайной радостью проводил я больших и маленьких гостей, впрочем, очень милых и добрых детей. Проводя гостей, отец вздумал потянуть неводом известные рыбные плеса на реке Белой, которая текла всего в полуверсте от нашего жилья. Ему очень хотелось поймать стерлядей, и он даже говорил мне, что Сережа, как попалась белорыбица или осетр, я уверял, что непременно попадет. Мы поехали после обеда с целым обозом, повезли 2 лодки, невод и взяли с собой всех людей. Белая тут была не широка, потому что речка Уршак и довольно многоводная река Уфа в нее еще не впадали. Она понравилась мне более, чем под городом. Песков было менее, русло сжатие, а берега гораздо живописнее. Отец взял с собой ружье, и, как нарочно, на дороге попалась нам целая стая куропаток. Отец выстрелил и 2 убил. Это был первый охотничий выстрел, произведенный при мне и очень близко от меня. Он произвел на меня сильное впечатление. И не страха, а чувства какого-то приятного волнения. Когда же я увидел застреленную куропатку, особенно же, когда, увлеченный примером окружающих, я бросился ловить другую, подстреленную, я чувствовал уже какую-то жадность, какую-то неизвестную мне радость. И куда девалась моя жалостливость? Окровавленные, бьющиеся красивые эти птички не возбудили во мне никакого сострадания. Только что мы успели запустить невод, как вдруг прискакала целая толпа мещеряков. Они принялись громко кричать, доказывая, что мы не можем ловить рыбу в белый.